Хозяин собаки Арсентий Зимин среди сослуживцев был известен как биатлонист, хотя биатлоном парень никогда не занимался. Это прозвище к нему прилипло с той поры, как двоюродный брат Зиновий Зимин стал мастером спорта по биатлону. В последнее время, когда в стране бардак и в органах внутренних дел неразбериха, Арсентий нередко вспоминал своего знаменитого родича. «Брательник, — думал Арсентий, — мастер спорта, тот хоть знает, во имя чего рысью да галопом бегает каждый день. В индивидуальной гонке брательнику приходится по 20 километров потеть по горам и долам, да плюс еще 5 огневых рубежей. Так у него уже квартира посреди Москвы, и денег куры не клюют. А тут живешь как собака, с которой бегаешь на пару, высунув язык ниже коленок. Арсентий был всегда предельно сосредоточен во время работы по следу. Тут иначе нельзя. А на этот раз длинноногий биатлонист ненадолго отвлекся, вспоминая о своем брательнике. Бежал, бежал Арсентий следом за собакой и не заметил, как тропа скользнула в буреломный лес. То есть, конечно, заметил, поле отскочило за спину, кусты перед глазами побежали, а затем деревья стали, как из-под земли, выныривать. Заметить-то заметил хозяин Виты, но не придал значения тому, что тропинка начала вилять между камнями, коварно прикрытыми молодой травой и прошлогодними листьями. Нога биатлониста соскользнула с сырого камня и оказалась между двух корней, как в капкане. Нужно было бросить поводок, но в том-то и дело, что нежелательно. Вита, сучка-девушка с характером, а характер у нее с причудами. Оказавшись на свободе, она как будто пьянела и порой вела себя, как простая, прости господи, деревенская шавка. Вита могла удрать куда-нибудь, ненадолго, правда, минут на 15, потом вернется, обязательно вернется, но лес – штука темная. Там зубастые опасности могут подстерегать на каждом шагу. Короче говоря, ногу заклинило, а хозяин поводок не выпустил. Собака по инерции рванула дальше, и тут раздался характерный хруст сухого хвороста. Это кости голени сломались, большая берцовая и малая берцовая. Хозяин овчарки упал. «Пипец!» – пробормотал бледнее. «Приехали, сука, в том смысле, что девушка. Вита, ну как же ты так?» Овчарка вернулась. Кипящая слюна капала с кончика ярко-розового языка. Умные орехово-карие глаза – с укором посмотрели на хозяина. «А я тут при чем?» — говорил ее взгляд. «Ну что теперь об этом?» Скрипя зубами, хозяин стал наматывать поводок на дерево. «Голос, Вита, голос подай!» Влажные от пота бока овчарки проваливались от частого дыхания. Виновато повиливая хвостом, Вита вскинула морду, и в тихом лесу раздался звук, похожий на выстрел ружья. Бухающий бас эхом прокатился по чащобе. Испуганная сойка взлетела с молоденькой сосны, стоящей поблизости. Все больше бледнее, Зимин стал покрываться крупными каплями пота. Он пока еще был в состоянии шока, боль почти не чувствовал. Минут через 5 затрещали кусты, загремели сапоги, подбежали 2 милиционера из группы преследования. Старший сержант с трудом переводя дыхание, издалека прокричал. «Биатлонист! Привет, а что такое? Ты что развалился?» «Перекур с дремотою», — ответил Арсентий, через силу растягивая бледную улыбку. «Надо шину делать». «Машину? Машина за рекой, а что такое?» Старший сержант наклонился над ним. «Лапу, что ли, повредил?» «Сломал, да еще как! Кости захрустели, как макароны!» Раскрасневшееся потное лицо старшего сержанта медленно теряло банную окраску. «Елки!» – он сплюнул. «А как же теперь?» «А никак! Если хочешь, бери поводок, да только Вита вряд ли пойдет с тобою. Своенравная девушка!» Рукавом, вытирая под носом, старший сержант самонадеянно сказал: «В обезьяннике не таких уламывали. А ну, мадам, пошли со мною. След? Где след? Ищи». Глаза овчарки пристально, как две раскаленных красно-кровавых иголки, воткнулись в глаза человека. Бронзоватая шерсть на загривке приподнялась, точно сквозняк прошелся. «Оставь», — сказал Зимин, скривив скулу. «Не пойдет. Лучше носилки давай гоношить». «Как не пойдет? Ты че?» — закричал старший сержант. «Вернемся с пустыми руками, да нас там сожрут». «А я при чем? Я что, нарочно?» Арсентий невзначай пошевелил поломанной ногой и тоже сорвался на крик. «Давай носилки или машину сюда подгоните!» «А санитарный вертолет тебе поджег. Не подогнать?» «Раскомандовался, мать твою!» «Смотреть надо было под ноги, а не щелкать едалом!» Старший сержант затравленно зыркал по сторонам. «Че теперь делать? Где его искать?» Зимин сухие губы облизнул. «След уходил куда-то в сторону Зернового или в сторону Ягодного. А может, Сенокосная?» «Может». «Ты че издеваешься?» Старший сержант на небо посмотрел. «Через пару часов солнце сядет и все. Ищи ветра в поле». «А че ты предлагаешь?» «Давай тебе костыль соорудим, пойдешь по следу». Выкругляя глаза, Арсентий хохотнул. «Ты сам-то хоть соображаешь, какую хренотень плетешь? А ты соображаешь, биатлонист, тебе не только ногу, башку сломают, если мы его упустим». Арсентий, скрипя зубами, помолчал. Боль начинала все сильнее припекать. «А че уж он такого натворил, этот мужик? Банк не грабил, насколько я понял. Не твое собачье дело». «Насчет собачьего это ты заметил очень правильно». Зимин присвистнул. «Вита, девушка, иди ко мне, иди, мое золото. Ложись вот здесь, ложись. Мне так теплее будет. Земля-то еще холодная, а меня чего-то начинает потряхивать». Собираясь поудобнее устроить поврежденную ногу, Арсентий чего-то замер, глядя в небеса. И старший сержант, вознамерившись покурить, посмотрел туда же, в синие прогалы между деревьями. «Кажется, вертушка», – неуверенно проговорил он, понюхав сигаретку. «Кто это, интересно? Куда это они?» «По-моему, туда, откуда мы». Арсентий жадно следил за полетом вертушки, едва заметной между деревьями. «Куда это они, за трупом, что ли?» Чиркнув зажигалкой, старший сержант хотел прикурить, но передумал. «А какой там труп?» Он опять понюхал сигаретку. «Я понял так, что там у них раненый боец». «А я тут кто, по-твоему?» – зарычал Зимин. «Хрен собачий!» Старший сержант ехидно скосоротился и глазами показал на овчарку. «Ну, какой же ты хрен собачий? Это ж не кобель, а сука у тебя, правильно?» «Дай красную ракету, сука!» Теряя терпение, Зимин треснул кулаком по земле. «Дай красную ракету, пускай садятся!» И снова зажигалка чиркнула кресалом. «Биатлонист, ну, во-первых, у меня даже ракетницы нету». Старший сержант глубоко затянулся, прикуривая. «А во-вторых, так бы они и послушались. Сегодня каждый второй турист может купить ракетницу и шмалять, за здорово живешь». Роняя тень на воду ближайшего озерка, вертолет прошел неподалеку от поисковой группы и стал затихать за деревьями. «Слушай», – Зимин приподнялся на локти, – «вертушка вроде бы садится, а?» «Похоже». Старший сержант неожиданно затоптал сигарету и, поплевав на ладони, подошел к сосне. «Я сейчас залезу и оттуда в бинокль зыркну». «Гляди, не грохнись», – предупредил Арсентий, – «а то будем ковылять на пару». С ловкостью обезьяны старший сержант закарабкался на большую сосну и вскоре спустился, довольный, как именинник. Форменная одежда на груди и на коленках была перепачкана медовыми каплями свежей смолы. «Повезло тебе, биатлонист», – сказал он, ногтем выскребая смолу. «Там эти оловянные солдатики в войну играть надумали. У них там даже танки». «Танки, оловянные солдатики? Ты о чем?» «Короче», – старший сержант приободрился, – «ты здесь полежи, покури, а мы сейчас туда смотаемся, носилки возьмем, или что там у них». «А может, медсестру еще прихватим? Вот с такими титьками! Или эта девушка твоя ревнивая? Эд?» «Давай уже топай!» Арсентий скривился, теряя терпение. «Или ты думаешь, не больно? Сломаешь, так узнаешь, падла! Иди скорей!»